183. Бездушные существа всем известны. Это не символ, но химическая действительность. Могут спросить, воплощаются ли они в этом плачевном состоянии. Вопрос покажет незнание основ. Никто не может воплотиться без запаса огненной энергии. Без светоча огня никто не войдет в плотный мир. Расточение агни происходит здесь, среди всех чудес природы. Вовсе не требуется при расточении агни совершать какие-то зверские преступления. Мы достаточно из разных учений знаем о преуспеяниях даже разбойников. Обычно расточение агни совершается в буднях и в сумерках духа. Крошечными действиями останавливается нарастание агни. Нужно понять, что благодать Агни естественно нарастает, но когда тьма покрывает усовершенствование, тогда огонь незаметно, но химически доказано, уходит из негодного вместилища. Прекрасен закон вечного движения, или эволюция, или инволюция. Прекрасен закон, дающий каждому воплощенному иметь в себе вечный Агни, как свет во тьме. Прекрасен закон даже вопреки кармы, наделяющей каждого путника светом. Прекрасен закон, не препятствующий уже от 7 лет взрастить сад огненный. Пусть эти первые цветы будут невелики. Пусть они расцветают на крошечных помыслах, но это будет верный зачаток будущего мышления. Какое множество прекрасных помыслов зарождается в 7-летнем сердце, когда смутные образы тонкого мира еще не покинули мозг и сердце. Так же может начаться и расточение, если почва растения оказалась гнилой. При таком бедствии можно много помочь, или, как давно сказано, одолжить огонь. Это одолжение происходит тоже на самых крошечных действиях, и так уже трижды напоминаю о крошках. Из этих искр растут огромные огни. 184. Не думайте, что бездушные люди — какие-то чудовища. Они в разных областях достигают даже механических преимуществ, но огонь покинул их, и затемнились дела их. 185. Конечно, каждый волен в судьбе своей и даже в конечном разложении, но существа бездушные очень заразительны и вредны. Уявление одержимости особенно легко при таком погашенном состоянии. Не примите за преувеличение, если около половины народонаселения планеты подвержены этой опасности. Конечно, степень очень различна, но начавшееся разложение очень прогрессирует. Тоже можно видеть и среди минувших культур. Огни духа потухали, как дымные костры, но всякий дым ядовит, если не добавить полезное вещество. 186. Касание к огненному миру дает преимущество не только в будущих жизнях, но и теперь. Недаром говорят, огненное желание будет исполнено. Не будем думать, что это скрытое, помысленное предположение, примем это как действительность. Огненное мышление настолько кристаллизует соответственные сферы, что именно мысль будет уже утверждением. Конечно, не будем мерить земными сроками, ибо безвременны пространственные огни. Не будем делить жизни, ибо жизнь вечна, но желание огненное будет исполнено. Так многие образы предуказаны уже сложены в неизменных хранилищах. Отнесемся к этим огненным желаниям со всем сознанием и не будем поверхностны, когда касаемся сущности бытия. 187. Уже много раз говорил о вреде разделений. Если жизнь вечна, если мы понимаем друг друга не условными звуками, но чем-то поверх языка, то мы обязаны прилагать силу к единению. Не прав разделяющий, неправдопускающие разделения. Правильно, чтобы лучшие и были вмещающими. Не время, подобно обычаю пещерных жителей, красоваться избранными работниками. Работники все, по всей иерархии, только никто да не помешает исполнению всех огненных желаний.